«Велира!» После короткого вежливого стука в комнату заглянула Лейра Бри. «Вы одни?» Внимательно осмотрев спальню и таким образом самостоятельно получив ответ на свой вопрос, она вошла. «Велира!» Дама Бри подняла на меня глаза, увидела маску, вздрогнула от неожиданности и тут же опустила взгляд. Постаралась это сделать почтительно, но получилось скорее смущенно и даже шокированно. Чуть поправившееся после магической работы настроение тут же пошло на спад. «Прошу прощения», — сипло сказала я и быстро прошла в ванную комнату. Захлопнула дверь и, сорвав с лица ненавистную маску, отбросила ее в сторону. А потом прислонилась к двери и очень медленно сползла на пол. Гигантский комар сорвался с полки и подлетел ко мне. Завис перед моим носом, окинул критическим взглядом и покосился на валяющуюся неподалеку роскошную полумаску. «Что это?» — озадаченно вопросила Оскалка. «Ну, во дворце бал маскарад?» «Нет, только у меня лично», — ответила я негромко и растерла лицо ладонями. Фейка хмыкнула задумчиво, уселась ко мне на согнутую коленку и уставилась с подозрением. «И ты что, расстроилась?» «Понимаю, глупо», — пробормотала я. «Ну да». Откинула голову назад и прикрыла глаза. «Устала что-то», — пожаловалась я. «Хочу домой». «Не кисни!» — Оскалка взвилась в воздух и, проделав пируэт, вцепилась лапками в рукав моего платья. Всеми четырьмя лапками, кстати, и постаралась сдвинуть меня с места. «Пойдем! Я знаю, что надо делать!» «Что?» — недоуменно моргнула я. «Надо срочно почистить зубы!» «Так ведь чистили же уже 4 часа назад!» — удивилась я. «Лишним это никогда не бывает!» — строго прикрикнула зубная фея. «Идем чистить зубы! Это очень успокаивает!» «Ты серьезно?» — поразилась я и даже отвлеклась от своих горестей. «Конечно!» — важно кивнула Оскалка, продолжая тянуть меня к раковине. «А если еще умыться росой Аглации Магикус, то вообще полное восстановление гарантировано!» «О, это да!» — оживилась я и на коленях подползла к кадушке с цветком фей. «Чистая магия!» — благоговейно прошептала, осторожно касаясь нежных лепестков. «Росинку-то пальцем сними осторожно и глазенки протри, а то они красные!» — ворчливо посоветовала Оскалка. «Что ты несешь? С чего вдруг красные?» — возмутилась я, но совету последовало. Уж слишком велико было искушение. Аглация Магикус — как-никак концентрированное волшебство. «Вот так!» — одобрила фея. «А теперь марш чистить зубы!» И эта зараза мелкая изобразила, что гонит меня пинками. Я поднялась с пола. Ну, насчет зубов не уверена. Хотя, кто знает, вдруг действительно последует чудесный эффект. А вот умыться точно не помешает. Я прикоснулась к маге-кристаллам, пуская воду. «И кто этот недальновидный человек, что посмел тебя обидеть?» Хмуро спросила фея, жужжа возле уха крылышками. Я сделала неопределенное движение бровями, а Оскалка как рявкнет. «Ничего от меня не скрывай! Я маленькая, но кусучая!» И главное, зараза прямо в ухо гаркнула, когда я наклонилась, чтобы умыться. Я дернулась от неожиданности и едва зубы о раковину не раскрошила. «Вот еще твоих угроз мне не хватало», — ответила устало, потирая пострадавшее ушко. «Вообще-то я собиралась покусать твоего обидчика», — заявила зубная фея, но добавила многозначительно. «Но если будешь молчать, тебя тоже укушу, так и знай». «Так кто злюка?» «Первый принц», — — с готовностью сдала я Делаэрта. «Ну а как же перед угрозой фейского покусания-то?» «Да?» — протянула фея. «Кусать работодателя — это как-то неразумно». «Вот и я о том же», — фыркнула, брызгая себе в лицо прохладной водой. «Ах, как хорошо освежает!» «Отомстим другим образом?» — предложила Оскалка и хитро подмигнула. «Отомстим?» Я так удивилась, что даже перестала умываться. «Как? Как вообще можно отомстить первому принцу Этерстана?» «Легко!» Стрекозьи глазенки феи зажглись неподдельным вдохновением. «А вот сейчас зубки отполируем, слезой дракона ополоснем, пыльцой огладцей мордашку припудрим и пойдем соблазнять второго!» «Что?» — недоверчиво хихикнула я. «Соблазнять второго? Принца, да?» «А что?» — возмутилась Оскалка и худенькие ручки уперла в такие же тощенькие бока. «У девушки всегда должен быть запасной вариант!» «Ах, ах!» — я не удержалась и рассмеялась от всей души. Перевела дыхание и сказала восхищенно. «Какой прекрасный план! А слеза дракона еще не закончилась, а то я беспокоюсь». «На принца хватит, даже на двух!» — с достоинством ответила Оскалка, и я опять покатилась со смеху. «Спасибо!» — искренне поблагодарила, когда немного успокоилась. «Но ты, кстати, так и не спросила, что такого страшного произошло, а сразу собралась мстить?» «Мне это и не нужно знать, Анаиска!» — ответила фейка, и это прозвучало неожиданно серьезно. «Спасибо!» — снова кивнула я. «Оскалка, от пыльцы огладцы я бы действительно не отказалась!» «Сначала зубы!» — непререкаемо заявила зубная фея, и я снова расхихикалась. В общем, когда я выходила из ванной, моя физиономия сияла так же, как и отполированные зубы. На пороге я, правда, споткнулась. Увидела выстроившихся в шеренгу четырех моих дам. Мэйра. Тяжелые будни эрцегени. «Велира!» Фрейлины поклонились, и вперед выступила Лира Бри. «Мы накрыли стол к обеду», — доложила она. «А после трапезы по разрешению принца вы можете посетить западный сектор дворцового парка. Он как раз находится под окнами ваших комнат». «Как мило», — прокомментировала я, прошествовав к столу. «При соблюдении оговоренного принцем условия», — слегка смущаясь, добавила Лира Бри, и это я комментировать не стала. Задумчиво оглядела стол. Натащили кучу всякого. Все равно даже половину не попробую. Я пожала плечами. Магическое истощение после трудного перехода полностью прошло. Голод уже не терзал меня так, как в первый день. Да и я же только-только зубы почистила. А теперь что? Опять пачкать? Я присела в кресло, пофыркивая насмешливо, и решила ограничиться тарелкой супа-пюре. Выпила 2 стакана чистой воды и еще 2 травяного бодрящего чая. Промокнула губы салфеткой с изысканной вышивкой и поднялась. «Я готова идти в парк», — сообщила дамам. Они тут же расступились. Лира Марасти отодвинула дверцу встроенного шкафа, а дама Бри пояснила ее действия. «Супруги Вительье прислали вам легкий плащ для прогулок. Он готов. Примерка остальных вещей состоится завтра». «Благодарю», — кивнула я, и Лира Марасти достала серый с серебряным отливом плащ из атласа. Довольно сдержанный цвет и фасон. Это я настояла. Зато подходит к любому костюму. Единственным изыском была круглая застежка из драгоценных камней. Лира Бри помогла мне надеть плащ, и, окинув удовлетворенным взглядом, отступила. «Наши плащи в кабинете», — сказала она. «Мы вас надолго не задержим. Кабинетом называлась смежная с моей спальней комнатушка, хотя вряд ли она являлась таковым. Скорее, комната для ожидания посетителей или место обитания прислуги. Маленькая такая, с диванчиком, креслом, крошечным письменным столом и маги-картины из «Жизни бессмертных» на стене. Я кивнула, повернулась и уперлась взглядом в мраморный столик у гардероба. С него, кстати, как по волшебству, исчезла коробка из-под масок, а вот черные мужские перчатки остались. «Его высочество забыл», — сдавленно заметила Лейра Бри. «Ну да, забыл. В торопях уходил. В великом гневе». «Ой, а как же он без перчаток-то?» Придушенно пискнула Лейра Марасти, и я приподняла бровь. «Полагаю, у его высочества есть еще», — сказала довольно сухо. «Несомненно, Велира», — подтвердила дама Бри. «Но в любом случае, почему их ему не отнесли?» Я развернулась обратно к фрейлинам и посмотрела с недоумением. «Нет, серьезно, не мне же бежать с перчатками к принцу?» По крайней мере, не после недавнего разговора». Три дамы, Марасти, Фриз и Демонти, переглянулись между собой и сделали безмятежно невинно отвлеченные лица. Держать ответ, как обычно, пришлось старшей фрейлине. «Мы не решились к ним прикоснуться», — с легким поклоном сказала Лейра Бри и, поймав мой непонимающий взгляд, быстро, с воодушевлением добавила: «Без вашего приказа, Велира». Последняя она явно придумала прямо сейчас. Я поглядела на перчатки принца с нездоровым интересом. А вот я, пожалуй, к ним прикоснусь. Интригуют они меня очень. Что же в них такого? Я сделала шажочек, еще один. Закусила губу и осторожно опустила ладонь на мягкую теплую замшу. Ну и из всех ощущений мучительное осознание себя полной дурой. И чего я настороженно и робко тычу пальчиком в случайно оставленный предмет мужского гардероба? Мейра, всеобщий психоз завладел и мной. Я выразительно закатила глаза, ухватила перчатки, сдернула их со столика и стала жадно рассматривать. Прекрасные перчатки, качество изумительное, и вышивка сдержанная, но изящная. Я тщательно потерла пальцем замшу. Вот теперь вижу и чувствую. Вшитое золотое магическое плетение, особенно плотное. Я перевернула перчатку на ладони. И что это значит? «Велира», — осторожно обратилась ко мне дама Бри, «давайте положим их в коробку». Она сделала знак, и Лейра Марасти с готовностью закопошилась в шкафу. В поисках подходящей упаковки, надо полагать. Как меня эти перчатки будоражат. Зачем плетение? Почему принц постоянно их носит? И вообще, раз они с магической пропиткой, значит, подстраиваются под любую руку? В том и секрет, они ведь всегда так идеально облегают его кисти. Неплохая версия. Может, в этом и вся тайна магического плетения? Мои глазки заблестели. А вот если я их примерю, а? Ах, как любопытно! Очень хочется проверить, изменятся ли перчатки под мою руку. Да и магическое плетение покоя не дает. Пальцы сами так и лезут. Я нерешительно отвернула краешек перчатки, приглядываясь к изнанке. «Велира!» — старшая придворная дама решительно потеснила меня от столика. «Я настоятельно прошу вас оставить перчатки принца в покое!» Я моргнула. «Ох, ну да, было бы как-то странно броситься примерять чужие вещи. Для куклы, может, и сошло бы, но для приличной эрцегини, да еще на глазах у фрейлин...» Я хихикнула. «Да и вообще, так и фетишисткой можно стать, как...» Я покосилась на своих дам, напряженно следящих за моими манипуляциями, как местные. Но они же взглядов от этих перчаток не отрывают. «Это небезопасно, даже для вас», — негромко, но твердо сказала Лейра Бри. «Хорошо», — я кивнула. С сожалением подковырнула ногтем магически усиленную вставку на ладонях. «Эх, снаружи не распознать даже тип плетения». И аккуратно положила перчатки в услужливо подставленную Лейрой Марасти коробку. Дама Бри быстро захлопнула коробку крышкой и вздохнула с явным облегчением, послав мне слегка неодобрительный взгляд. Я пожала плечами. «Ну, а чего они хотели? Я же кукла. А тут перчатки хозяина». Я до боли закусила щеку изнутри, чтобы не расхихикаться. Это я еще удержалась, чтобы их не обнюхать. А то, пока рассматривала, мне почудился легкий интригующий аромат. А вот интересно, это парфюм или заклинание? Или что-то натурально-волшебное? Например, пропитка соком той же Аглации Магикус. На минуточку представила лица фрейлин, наблюдающих, как Велира Эрцегеня сосредоточенно нюхает перчатки принца. Ха-ха. Хм, а если еще и на зубок попробовать? Ну, чтобы понятнее было. Я развеселилась. «Лейра Фрис», — сказала, кашлянув и подавив смех, — «отнесите перчатки его высочеству». «Ну, а то он с такой любознательной куклой рискует без них остаться. Конечно, не последняя пара у принца, но вдруг любимая». Я тихонько прыснула. Лейра Фрис вздрогнула, в смятении посмотрела на коробку, но покорно сделала книксин. «Так, а мы на воздух», — скомандовала я, похихикивая. Но неугомонная дама Бри опять меня потеснила. На этот раз от двери. «Велира», — очень вежливо, даже ласково начала она, — «чем вы желаете дополнить свой наряд?» Я замерла в легком ступоре. «Ничем не желаю». «Зачем? Платье есть, плащ есть, капюшон тоже. Накину, когда выйдем в сад». «Прошу прощения», — приподняла брови. «Принц дал нам четкие указания насчет масок», — со свойственной ей прямотой сообщила Лейра де Монти, обставив деликатную даму Бри. «Маски, точно. И когда только успел указания дать? Когда я зубы чистила? Так ведь вроде вылетел в раздражение. Письмо, что ли, прислал? А, заранее подстраховался. Это вероятнее». Я нахмурилась и упрямо шагнула вперед. «Велира», — мягко сказала Лейра Бри, — «подумайте о своем благополучии». Она сделала короткую паузу и тихо добавила: «И о нашем». Я споткнулась и кратко приказала: «Черную! В ванной!» В спальне произошло перемещение. Лейра Марасти побежала в ванную комнату. Лейра Фрис, поминутно вздыхая, взяла коробку с перчатками принца и отправилась выполнять свое непростое задание. А дамы Бри и де Монти вышли в кабинет, чтобы накинуть плащи. «Велира!» Юная фрейлина с поклоном протянула мне черную полумаску, и я нехотя, но аккуратно ее надела, поглядывая в зеркало. «Очень красиво!» — похвалила Лейра Марасти, то ли желая меня подбодрить, то ли потому, что действительно так думала. Моя рука непроизвольно взлетела к жемчужной сережке в левом ухе и любовно ее огладила. Это простенькое движение подарило мне видение перспективы и очередную порцию самообладания. «Парк — это замечательно. Парк — это ведь минус маги-защита стен дворца». Я ослепительно улыбнулась, выходя к дамам в кабинет. «Пойдемте, Лейры, прогуляемся», — предложила бодро, втянула побольше воздуха и через распахнутую служанкой Полли дверь вышла из своих покоев. «Что ж, шествие по дворцовым коридорам оказалось непростым. Как я, впрочем, и предполагала, Сначала к нам ненавязчиво присоединились двое гвардейцев. Потом подоспел еще какой-то маг, видимо, из подчиненных Лиера Термонта. Средненький по силе, но тоже бдил. Потом пошло, собственно, само путешествие. И кто бы ни попадался нам навстречу, неизменно повторялся один и тот же ритуал. А поскольку в королевском дворце было довольно оживленно, я через 5 минут могла предсказать поведение каждого человека, встреченного мною по пути в парк. Сначала все неизменно остолбенело замирали, взирая на меня с недоумением и позабыв про всякие манеры. Что это за чудо в маске в разгар дня 2 месяца спустя после карнавального сезона? Потом взгляд неизменно скользил на фрейлин за моим плечом и в первую очередь на Лиеру Бри. Тут приходило некоторое осознание. «А, так это же кукла принца!» Потом взгляд перемещался на гвардейцев и сторожевого мага. И наступала стадия последняя, заключительная. Все убирались с моего пути, поспешно отпрыгивая к стенам. Колени тут же подобострастно сгибались, а глазки скромно упирались в пол. Из уважения к хозяину, видимо, или из чувства самосохранения. Но кто меня знает? Вдруг я принцу нажалуюсь на непочтительность? К концу похода уши у меня ощутимо горели, а выдержки едва хватало, чтобы не сорваться на бег. Когда мы спустились на 1-й этаж, и я заметила выход в парк, вознесла горячую хвалу Мэри. Последние метры преодолела трусцой и радостно выскочила на свежий воздух. «Ура! Я в парке!» Оглянулась быстро, подмечая детали. Перешла на магическое зрение, оценивая обстановку. «Так, защиту дворца пробивать не надо. Большой плюс. Весь парк накрыт магическим куполом. Минус, но ожидаемый. Королевский дворец поражает размахом. И тот западный сектор парка, в котором мы оказались, похоже, является одним из внутренних дворов. По крайней мере, никаких ворот, за которыми бурлила бы столичная жизнь, не видно. Как и вообще дворцовой решетки. А на единственной аллейке, уходящей в неизвестность, за одной из крыльев дворца, уже разместились сопровождавшие меня гвардейцы. Это минус, причем приличный. Так, и что есть? Работающий фонтанчик, изображающий бессмертную Вирру, или Авирру не разобрать, в весьма фривольном, особенно для Этерстана, коротком одеянии. Несколько дорожек среди аккуратной фантазийно подстриженных деревьев, пара весьма изящных скамеек. Стена глухого паркового кустарника делает возможным только один выход из западного сектора – через уже перекрытую аллейку. Значит, строить портал мне придется отсюда. Я прищурилась. Сторожевой маг нарезает круги по периметру. Зачем, кстати? У дверей во дворец стоят часовые, на аллее дежурят гвардейцы, но и тем, и другим не успеть удержать меня при переходе. Ну, стрелять же они не будут. Я надеюсь. Остаются только фрейлины. Я сделала пару пробных шагов, и Лиера Бри тут же последовала за мной, убеждая взглянуть на какие-то насаждения с пояснительными табличками. Держится слишком близко. Это опять-таки минус. Лиера де Монти за подол меня хватать не будет. Я в этом уверена. Это плюс. Лиеры Фрис в парке нет. Тоже плюс. Лиера Марасти... «Отослать с каким-нибудь поручением? С каким?» «Мэйра, это слишком долго, а я прямо так и чувствую, как уходит время». Я коротко вздохнула, отгородившись от увлекательного рассказа Лиеры Бри об особенностях паркового искусства Этерстана и наметила план действий. «Раз. Я быстро отступаю к фонтану, одной рукой сдергиваю маску, а второй жму на маге жемчужинку. 2. Бросаем маску в Лиеру Бри. Ну, не в лицо, конечно, но она все равно машинально или поймает ее, или отмахнется. А значит, У меня будут необходимые секунды, чтобы портал появился. 3. Запрыгиваю в портал и... Помоги мне, Мейра, потому что рассчитать и задать направление мне уже не успеть. 4. Оказываюсь неизвестно где. Но главное, что целая и не в Этерстане. 5. Шлю любезную открытку первому принцу с благодарностью за гостеприимство и предоставленную одежду. Я фыркнула. И, улучив момент, когда сторожевой маг подошел к гвардейцам и о чем-то с ними заговорил, развернулась к фонтану. «Сейчас!» Краем глаза заметила, как вытянулись в струнку часовые у дворца, и такое очень нехорошее предчувствие шевельнулось в душе. Прямо-таки отвратительное. Упрямо поднесла пальцы к уху и... «Родерик де Лаэрт, первый принц Этерстана!» «Мэйра, да он издевается!» Вслед за фрейлинами я склонилась в реверансе и с трудом расцепила судорожно стиснутые челюсти, опасаясь, что иначе зубы начнут крошиться. «Моя дорогая!» — послышался глубокий, легко узнаваемый голос с вопросительной интонацией, и я уперла свой взгляд в голенище сапог принца. Но просто не рискнула поднять лицо, опасаясь, что даже полумаска не скроет его зверского выражения. «Моя... дорогая? Моя... дорогая! Он дважды издевается!» «Анаис, все хорошо?» — обеспокоенно шепнул принц, и я чуть не рухнула прямо в ухоженные дорожки парка. «Нет, я ошиблась. Он издевается трижды!» Удивление помогло мне справиться с выражением физиономии и перевести взгляд на первого принца. «Мой принц!» — решила и я поиздеваться, добавив слова душевности, а в улыбку — безмятежности. Его глаза радостно просияли, и я вздохнула тоскливо и потерянно. «Мэйра, он каждый раз разный! У него самого этих масок с десяток!» И он их меняет, походя. Может, потому мне и сует их так настойчиво? Не понимаю. «Ты вернула мне перчатки», — произнес он с самым довольным видом. И я моргнула. «А что, надо было себе оставить?» Правда, тут же себя одернула. Ну, ирония здесь неуместна. Я же в самом деле хотела их себе присвоить. Очень хотела. Ногтем скребла усиленно. «Надеюсь, магия защиту не повредила?» — хихикнула. «Или он ожидал, что я от злости разорву их в клочья?» Я с интересом уставилась ему в лицо. «Хм...» Судя по реакции, он воспринял этот простенький жест как шаг к примирению. «Поверить не могу. В смысле, я протянула ему перчатку дружбы?» Закусила губу, сдерживая смех и недоумевая. «Спасибо большое», — проникновенно сказал первый принц. «Мне очень приятно». «Нет, ну точно себе лишнего нафантазировал». «Или это Лира Фрис?» — со страху наболтала, не пойми что. Я с подозрением покосилась на показавшуюся в дверях невысокую фрейлину. Заметив мой взгляд, придворная дама сделала книксин и с самым счастливым лицом засеменила к нам. Остановилась неподалеку, присоединившись к Лире Бри, и снова присела, неподдельно лучась. «От осознания идеально выполненного поручения должно быть». «Рад, что ты прислушалась к моей просьбе», — добавил принц, и я переменилась в лице. «А вот это он зря сказал». Маска была действительно очень легкая, практически невесомая. Я ее почти не ощущала и могла бы забыть. Даже ненадолго забыла, пока он не напомнил. Я помрачнела. Левая рука заныла, устремляясь к жемчужине с запасным порталом. «Мэйра, я с трудом ее удержала. Нервы сдают. Сдают нервы». Делэрт перемену тут же отловил. «Хотела бы я, чтобы он не был ко мне так внимателен. но он все подмечал, даже то, что я хотела бы скрыть. «В маску встроена магическая защита», — негромко, но настойчиво заговорил первый принц. «Она отпугнет любого, кто слишком приблизится к тебе». «Прекрасно! Еще мало от меня люди шарахаются. Ведь он сказал «любого, кто приблизится», а не «любого, кто захочет причинить тебе вред». Я правильно разделяю?» «Так я всегда знаю, где ты находишься, и могу отыскать в любой момент», — продолжил Делаэрт. «О, еще лучше! Как чувствовала, нельзя маску с собой в портал тащить. Теперь точно первым делом перед переходом отброшу ее подальше. Или лучше перецепить на кого-нибудь?» «Анаис, быть моей гостьей небезопасно», — убеждал меня первый принц. «У меня есть враги. И всегда будут. А под маской мы легко сможем заменить тебя двойником на всех дворцовых мероприятиях. Ты будешь защищена, обещаю». Ну, в чем-то я его понимала. Насколько успела узнать, реальная власть в Этерстане принадлежала ему. Не королю или наследнику, а ему. И основывалась она на силе и страхе. А это значит... Он всегда будет под угрозой. И да, враги будут всегда. Если не внутри страны, то за ее пределами. А насчет масок? Это, конечно, не вся правда, а только ее разумная и обоснованная часть. И доводы вполне убедительные. Для него так точно. Но можно же было объяснить все сразу, а не «я первый принц, и я так хочу». Я сосредоточилась на разглядывании его сапог. В любом случае это уже не имело значения, потому что я едва не подпрыгивала от желания раздавить маге жемчужину в ухе и убраться отсюда. Ведь мне больше не сыграть куклу. Характер, видать, не тот, как не притворяйся. «Анаис», — тихо позвал Делаэрт, и я подняла глаза. «Все хорошо, мой принц», — сказала ему, и даже уголки губ слегка изогнула. Опустила взгляд к голенищам. «А почему он в сапогах, кстати?» «И костюм сменил?» Я поводила глазами на более строгие. «Эта сдержанность ему очень идет», — я усмехнулась. «И зачем мне это подмечать? Зачем скользить одобрительным взглядом по высокой статной фигуре с поистине королевской осанкой? Зачем восхищаться разворотом плеч в идеально подогнанном светло-коричневом ансамбле с простой отделкой в цвет ткани? Зачем заценивать длину и стройность ног, подчеркнутых кожаными сапогами до колен? Зачем удовлетворенно фыркать, выделив единственный изыск в его строгом и четком облике? Щегольские перчатки. Ну да, куда же без них? Из очень тонкой кожи, бежевые, как всегда отличного качества и кроя, с простой, но эффектной прострочкой двойной скрученной нитью, золотой и серебряной, они так и притягивали взгляд. Ну, мой-то точно. Правда? Не так, чтобы поверил мне принц. Что? Я на секундочку отвлеклась от перчаток Делаэрта. «Да-да, все отлично». «Я должен уехать». «Ненадолго», — сказал первый принц, и я едва не покачнулась от прилива радостного оживления. «Ура! Прекрасная новость!» «Так вот почему он сменил придворную одежду на более простую, что ли, даже дорожную?» «Зашел, чтобы предупредить тебя и пожелать приятного вечера, Анаис. Я вернусь завтра». Делаэрт помолчал, надеясь, должно быть, поймать мой ответный взгляд. Ну, с его-то ростом заглядывать в мое опущенное личико было неудобно. Но не дождался. «Мейра, у меня на физиономии такое откровенное счастье. Не надо быть эмпатом, чтобы его прочесть». И так трачу неимоверные усилия, чтобы более-менее выровнять магический фон. но блеск в глазах. Его-то куда денешь? Ведь это неимоверная неожиданная удача. Лира Термонта нет во дворце. И первого принца сегодня ночью тоже не будет. Два сильнейших мага в отъезде. Вряд ли бессмертные еще раз предоставят мне подобный шанс. «Анаис?» — полувопросительно окликнул меня Делаэрт. И я поняла, что надо срочно продолжить разговор и замаскировать свой восторг. «Что-то случилось?» — участливо осведомилась я, спросила и замерла. «А ведь и верно, что-то случилось. Вдруг это связано с Лиром Викнетом?» «Дела государства. Тебе не о чем беспокоиться», — мягко сказал первый принц. А вот я не уверена. Вполне возможно, что мне-то как раз и есть о чем поволноваться. Ох, какое все-таки везение, что принц уезжает из дворца. И, похоже, даже из столицы. Это его лучший подарок мне за сегодня. Я тепло улыбнулась. И, кажется, напрасно это сделала, потому что его ресницы дрогнули и полуприкрыли наполнившиеся чернильной тьмой глаза. «Придворный маг Лиир Варуан останется охранять тебя», — медленно сказал первый принц. «Ты будешь в полной безопасности». «Благодарю», — коротко ответила, скромно потупив глазки. Но остереглась как-то продолжать смотреть ему в лицо. «Все же маг он сильный, а я вся на эмоциях. А Лиир Варуан в плане побега меня ни капельки не смущал. Он и сравниться не мог с первым принцем или Лиром Термонтом. Да и остережется придворный маг лезть к кукле его высочества». «Ты можешь погулять в парке и сходить в королевскую оранжерею», так же неторопливо, словно обдумывая что-то, продолжил Делаэрт. «Но больше я прошу не покидать своих комнат до моего возвращения». «Хорошо», — покладисто кивнула я. Подумала и добавила предусмотрительно. «Дел». Голову я держала покорно опущенной, оттого сразу заметила, как он медленно сжал и разжал кулаки. «Ох, что не так?» «Анаис», — обратился ко мне первый принц, и его негромкий голос прозвучал глухо и вкрадчиво. «Я могу тебе доверять?» «К чему этот вопрос? И какого авиром сформулировал его именно так? Спросил бы, ты не станешь делать глупости или будешь скучать? Мейра, да что угодно, кроме этого. Какого доверия и какой верности он ждет от куклы?» «Анаис?» Из голоса принца пропали доброжелательные нотки. «Совсем». «Скажи «да», Анаис. Пообещай все, что он захочет. Скажи «да», и у тебя появится шанс на побег». Я сглотнула комок в горле, пытаясь обрести голос. «Но сказать-то я могу все, что угодно, и пообещать тоже. А вот предать доверие — нет. Остается только гадать, каким образом этому Авирову и Терстанскому принцу удалось заманить меня в ловушку, задав единственный вопрос, на который я не могу солгать. «Я не понимаю», — ответила чуть слышно. Прозвучало, как признание поражения. Делаэрт качнулся с каблука на носок и сделал шаг назад. «Лира Марасти», — громко позвал принц. Юная фрейлина подпрыгнула и взглянула на меня испуганно. «Ну, что тут скажешь?» Я тоже удивилась. И напряглась, глядя, как побледневшая девушка на подгибающихся ногах спешит к нам. «Ваше высочество?» Самую чуточку заикаясь, сказала юная Лира, делая глубокий, годами отработанный реверанс. «Вы рады, что вернулись ко двору, Лира Марасти?» поинтересовался первый принц, не спуская, однако, глаз с меня. «Да, ваше высочество, очень!» — воскликнула фрейлина. и, пользуясь возможностью, я хотела бы искренне вас поблагодарить». Принц остановил девушку коротким нетерпеливым жестом. «Вы цените свое положение?» — спросил он, опять почему-то вглядываясь в меня. Это начало нервировать. «Да, ваше высочество, и я обещаю...» Опять движение руки, и юная придворная дама замолкла. «Я хочу быть уверен, Лейра Марасти, что вы все осознали и больше не допустите ошибок», — размеренно заявил первый принц. «Поэтому до моего возвращения именно вы в первую очередь несете ответственность за благополучие Велиры. Любое, даже самое мелкое и неприятное происшествие или недоразумение с эрцегиней, и вы за это ответите лично, соразмерно проступку». Он помолчал, не отрывая от меня непроницаемых глаз, и холодно добавил: «Если понадобится, то жизнью». Лейра Марасти пошатнулась и побелела. Да и моя физиономия с прикушенными губами, надо полагать, красками не радовала. «Вы меня поняли?» — вежливо уточнил первый принц. «Да, ваше высочество, я все поняла», — проблеяла бедная Лейра Марасти, ошалев от такой великой, прямо-таки убийственной чести, всецело отвечать за сохранность и благополучие Велиры Калаврен. «И я все отлично поняла». Вслед за юной фрейлиной я склонилась в реверансе. Отнюдь не в таком старательном и почтительном, но склонилась. Мэйра его подери. «Приятной прогулки, моя дорогая!» Первый принц ласково улыбнулся и учтиво поклонился в ответ. «Я постараюсь не задерживаться». Его лицо исказило усмешка. «Такая недобрая, что я искренне пожалела те, государственные дела, с которыми он намеревался разобраться, побыстрее». Первый принц кивнул моим фрейлинам, развернулся на каблуках и ушел порталом, как обычно. «Велира!» — жалобно квакнула Лейра Марасти и сделала неуверенный шажочек ко мне. «Велира! Какая мне выпала честь!» Пробормотала она и придвинулась еще ближе. И еще. Я вздохнула тоскливо. Ну все, она от меня не отлипнет. Надеюсь, хоть за юбку держаться не станет. Я для успокоения проверила наличие сережки в левом ухе и с большим сожалением опустила руку. «Велира», к нам присоединились и другие дамы, «не желаете ли совершить прогулку по парку, а потом посетить королевскую оранжерею? Она, вне всякого сомнения, великолепна». «Ну, почему бы и нет?» «С написанием благодарственных открыток первому принцу, похоже, придется повременить». «С удовольствием», — кивнула я со светской улыбкой.